Глава первая. «Принимаешь вызов, Шут? Или опять спрячешься за Такедо? Признайся, наконец, что трус, и я про тебя забуду», — глумился надо мной жгучий брюнет с внешностью плохиша-красавчика. Его дебильные шутки поддерживали смехом трое друзей, столь же наглых, сильных и родовитых. С первого взгляда классическая сценка хулигана окружили отличника. «Только они ошибались, плохим буду я». Кстати, оценки у меня сильно ниже среднего. Быстрый подшаг и прямой удар ногой в грудь огневолосого парня, что стоял немного позади брюнета. Не опуская ноги, на возврате воткнул колено в спину задиры. Бил сильно, добавив массу, и потому потерял равновесие. Как, впрочем, и пара моих противников. На этом мой успех закончился, остальные придурки набросились на меня лежачего. И почти беспомощного. Доспех воли спас меня от травмы боли, но лишь на пару минут. К сожалению, дольше держать это умение я не смог. Не зря кукловоды считались паршивыми рукопашниками. Моя новая семья славилась марионетками, что дрались вместо них, но мне всегда хотелось это изменить. Жаль, пока получалось не очень. Наконец, один из ударов погрузил меня в благословенную тьму, избавив от чувства боли ломающихся костей. Не то, чтобы я был мазохистом, любящим драку с предсказуемым результатом. Просто сегодня настроение не очень. Навалилось всякое. «Уроды!» — выдохнул я, очнувшись. Белый потолок, белые стены, белое хлопковое белье на постели, по ощущениям словно целлофан, и неуловимый, но раздражающий запах лекарств. «Я в медкабинете моей школы», — пришел я к очевидному выводу из-за знакомого лица школьной медсестры. Честно говоря, она являлась настоящим целителем, но я любил переиначивать все вокруг на земной манер. Иногда вслух. И иногда это приносило проблемы. «Господин Дальмейстер, на этот раз вы нарушили запрет о схватках вне специальной арены, поэтому оплата вашего лечения за рамками школьного счета», — довольно поприветствовала она мое пробуждение. «Здравствуйте, госпожа Хартс. Конечно, я все оплачу», — широко улыбнулся я, проклиная про себя свою несдержанность. «Денег у меня и так мало, так теперь требовался платить полное лечение квалифицированному целителю, мастеру, коим и являлась наша медсестра. Спрашивает, с какого беса она вообще полезла меня лечить? И так само бы все зажило, только доставили бы меня домой. Мы, аристы, вообще очень живучие твари, особенно если мы маги, даже ученики». «Возможно, стоило вас отправить домой, к семейному врачу», — видимо, она прочитала мысль на моем лице. А паузы, самка лисица, она намекнула, что никакого домашнего доктора у моей новой семьи нет. «Не по карману-с». «Только проломленная височная доля не гарантировала, что вы переживете поездку», — закончила она с улыбкой. «Вот тварь, теперь счет возрастет до небес». Так как именно я начал драку, то есть нарушил правила чести, то и почти вся плата упадет на ее счет. А это неприлично большая сумма. Тентаклями их во все отверстия накрылся мой будущий мотоцикл. А я уже почти год на него коплю, выкраивая по копейке из семейного бюджета. Это полный северный пушистик, мой байк, жадная самка лисицы. «Учитывая вашу ситуацию, господин Дальмейстер, я вполне могу подождать выплаты», — доверительно проворковала она, чуть склонившись ко мне. «И о чем это я?» «Ведь она ни в чем не виновата, наоборот, жизнь спасла. Это Судзуки со своей шайкой зашел слишком далеко. Ну, козлина, я ему рога пообломаю, мучение уроду обещаю. Как бы не хотел сохранить секрет подольше, боюсь, в следующий раз меня могут и не спасти». «Тимур! Возможно, есть другой вариант оплаты», — смущенно прошептала она, наклонившись ко мне еще ближе и позволив наблюдать ее грудь с самого выгодного ракурса. Картина откровенного декольте с полным пятым размером вызвала однозначную реакцию. «Что не делается, все к лучшему», — решил я попасться. «И, да, пошел ты, старик». «Тимур», — с хрипотцой склонилась она ко мне еще ближе, почти касаясь моего лица. Я ощутил от нее легкий ромашковый аромат и щекочущий кровь запах женского тела. «Хочу!» Моя левая рука сжала ее грудь, а правая заскользила к ее бедру. «Хелен!» — выдохнул я, утопая в зеленых глазах. В следующий миг раздался свист, и искусительница пропала. Она улетела в стенку, по дороге сшибая медицинское оборудование. «Белобрысая стерва, оставь моего жениха в покое!» — закричала моя неумолимая, но самозваная невеста. Синие волосы Юка поднялись, словно наэлектризованные. Сейчас почти в фиолетовых глазах в буквальном смысле сверкали молнии, а в правой руке наливался силой воздушный таран. Прозрачно-голубая двухметровая сфера, способная уничтожить стену, а женщину превратить в кровавый блин. «Юка Такеда, ты сейчас же остановишься!» — в палату вбежала старшая сестра колдуньи. «Ой!» — вскрикнула девчонка, на которую обрушился водопад воды. «Юка Такеда, ты будешь наказана!» — отчеканила ее сестра, одновременно бросая заклинание, которое испарило всю пролитую воду. «Пусть!» — зло согласилась хулиганка. «Зато эта стерва больше не будет приставать к моему Тиму!» — обвиняюще указала она на поднимающуюся медсестру. «Пх!» — выдохнула Юна сквозь маску невозмутимости, которой пробилось раздражение. «Лорд-мейстер не твой жених», — процедила она, жестом останавливая собиравшуюся возразить сестру. «Нападение на имперского служащего грозит тебе блоком на год. Судя по тому, что госпожа Хартс физически не пострадала», — добила она хулиганку. Юка в испуге приложила ручки к губам. Блок способностей помимо фантомной боли из-за отсутствия дара в столь юном возрасте грозит последующим серьезным ослаблением развития магии, что для девочки, которой прочили ранг учитель в 16 лет, хуже смерти. Не то, чтобы Синевласка была так честолюбива, но... «Теперь ты поняла, что натворила? Помимо того, что Тим Мор попал в больницу именно из-за твоего нескромного поведения», закончила старшая сестра отчитывать младшую. «Хватит», — хлопнул я по кровати. «Юна, пожалуйста, будь добрее к своей сестре. Она всего лишь сыграла свою роль в спектакле уважаемой госпожи Хартс, не так ли?» Медсестра, грациозно покачивая бедрами, подошла ко мне, словно не она еще минуту назад летела по комнате и ощутимо ударилась о стену. Ее демонстративное поведение доказывало мою правоту. Доспех воли у нее был заранее активирован. То есть она знала, что придет девчонка и как отреагирует на ее заигрывание. Юна на мое заявление никак не прореагировала. Зато Юка вновь начала закипать, осознав, как ее использовали. «Юна, Юка, спасибо, что зашли. Как видите, у меня все в порядке. Увидимся завтра», — продолжила я спектакль медсестры. Юка, задрав носик, развернулась и вышла. Юна же, пожалуй, с сожалением посмотрела на меня, кивнула и вышла вслед за сестрой. Что ж, моя одноклассница не зря считается умницей и правильно поняла, что пьеса не закончена. Только любопытно, с чего ей грустить. «Хелен, могу же я тебя так называть?» «Конечно, после всего того, что между нами было, Тимр...» С улыбкой мурлыкнула она, присаживаясь на край кровати. «И после того, что будет, не разочаровал я ее». Хелен Хартс, 22 года, сирота, разведена, детей нет, имперская служащая в первом поколении. Уровень силы — мастер третьей ступени в направлении «Живая вода». Умна, целеустремленно, любит отыгрывать недалекую блондинку. Вспомнил я про себя ее досье. «Дай мне свой телефон», — попросил я, протягивая руку. Она с некоторым смущением отдала мне обычный смартфон далеко не самой новой модели с заметной трещиной на экране. Через секунду я вернул его ей обратно. Сначала на ее лице появилось возмущение, но после дошло, что его следовало разблокировать. «Это мой личный номер», — вернул я ей телефон с набранными цифрами. «Позвони». Она послушно нажала символ с зеленой трубкой. За дверью запела «Have a nice day» Бон Джови, точнее, «Неплохой денек» от Франсиса Бон Джови. Да, в этом мире музыка и песни иногда удивительно совпадали. Ну, не все, конечно. Выйдя за дверь, она с удивлением принесла мне мой телефон. Ее шок понятен, моя трубка намного старше ее. Черно-белый, треснувший чуть ли не пополам экран, к тому же не сенсора и вообще кнопки. Модели лет 5. Этот кирпич можно увидеть у бабушек, а не у кланового аристократа. «Меня устраивает», — ответил я на ее невысказанное вслух удивление. «Все еще хочешь? Или лучше возьмешь деньги?» «Нет», — махнула она головой. «Конечно, с ребенком, в котором при некоторой удаче проснется наш родовой дар, у нее есть все шансы попасть в имперскую или клановую аристократию. А уж свободные семьи точно выстроятся в очередь. Только она не в курсе пары проблем. Во-первых, экспериментируя над собой, я что-то нарушил в своей эндокринной системе и пока бесплоден. Это решаемо. Такой целитель, как она, за год приведет в порядок мои семенники. Я сам бы, наверное, справился быстрее, но не видел смысла. Дети на данный момент мне не нужны, зато целый год секса с белокурой красоткой. Короче, сама пускай лечит, а там или ишак, или падишах сдохнет. Во-вторых, за тремя явными врагами нашей семьи торчат уши четвертой, которая все и организовала. Потому что нападения на магов, подобных нам по умениям, произошли по всему миру. Поэтому я всегда на взводе. Поэтому не теряю надежды поквитаться с главным злодеем. Но и поэтому появление моих теоретических детей слишком опасно в данный момент. В общем, госпожа Хартс разыграла все правильно. Моя возможная девственность или как минимум неизбалованность женским вниманием, вспыльчивость и ревность Юко. На втором уровне, если не с меня, то компенсацию семьи Такеду можно было срубить немалую, а по-настоящему спрогнозировать меня, надеюсь, на ее уровне невозможно. Так я ехидно размышлял, пока одевался в свою одежду, принесенную медсестрой. К своему удивлению, моя форма оказалась чистой и новенькой. Женщины крайне изобретательны в организации уюта семейного очага, а уж с магией тем более, что шло в плюс блондинке, которая сейчас велась вокруг меня заботливой наседкой. При этом не забывая демонстрировать себя с самых выгодных ракурсов. Хороша. Я схватил ее руку и притянул к себе. Такая забота заслуживает поощрения. Тем более навязанная ей мне роль не слишком опытного и озабоченного подростка, отыгрывавшего мачо, требовала от меня похожих действий. Заглянул в зеленый омут и прижал ее к себе, одновременно ища прелестные губки с минимумом помады. Или цвет ее любимой помады бледно-розовой. Она закрыла глазки, а я ощутил мягкость ее губ. Вкус. Все же природный цвет. Ее язычок ворвался мне в рот, заставляя поцелуй перейти на новый уровень. Что ж. Я быстро учусь. Тем временем мои руки с жадностью исследовали ее тело. Забравшись под халатик, я оттянул край юбки, чтобы ощупать ее попку без преград. «Хватит!» — оттолкнула она меня, тяжело дыша. «Это небольшой аванс», — не вышел я из роли подросткового мачо, также тяжело восстанавливая дыхание. Честно говоря, игры там не было, если бы она меня не остановила. Если бы не буквально вдолбленная за 4 года дисциплина о ясности мысли в любой ситуации, то меня бы ничего не остановило. Это я про дверь палаты, что выбитый Юко. Ведь кто-нибудь мог заглянуть в комнату. В первой императорской школе услуги целителя довольно востребованы. Хорошо еще, что была приемная, и надо было войти вглубь, чтобы увидеть происходящее в кабинете. «Я позвоню», — пообещал, выпрыгивая из окна. Быстрая пробежка до дома и холодный душ мне сейчас в самый раз. Благо, от школы до дома всего 5 километров. Юна Такеду. Услышав о избиении Тимура, Юна бегом помчалась в медкабинет. И чуть не опоздала. Непрофильная сфера воды вышла у нее как родная. Слишком часто приходилось остужать горячую девочку. После разговора в кабинете, выйдя за дверь, остывшая была девушка вновь вспыхнула. Только нечестный захват старшей сестры удержал младшую от привычного ритуала, случавшегося каждый раз, когда Тимур оказывался на лечении. Оскорбление его обидчиков, пока они не бросят вызов наглой малолетке, а после показательное избиение хулиганов. И наплевать ей, что в половине случаев виноват сам Дальмейстер, как сейчас. В общем, Юна разозлилась и наговорила много лишнего. Конечно, она не кричала на весь коридор, а бросала обиды, как всегда, ровным тоном, но от этого слова не стали мягче. К досаде девушки ее сестра прямым текстом сказала, что согласна на роль наложницы. Кстати, не забыв уколоть старшую, которая забыла, что, несмотря на всю бесшабашность, Юка соображает не хуже ее. Младшая резонно предположила, что Тим добровольно влип в комбинацию целительницы. Юне оставалось только мысленно ругать себя. А после сказанных на прощание слов, или признайся, или отстань от него, краснеть. Девушка, несмотря на разорванную помолвку, до сих пор не вернула кольцо Тимуру. Ни первое, ни те, которые он ей каждый год присылает, чтобы украшение подходило подрастающей невесте.